обшитых листами нержавеющей стали, заносило песком под темнеющими небесами, полными звезд, что сверкали, как россыпи холодных камней самоцветов. И сквозь все это несся ветер, умирающий ветер перемен, пропитанный запахом корицы, запахом позднего октября. Стрелок наблюдал, как меняется мир, как мир сдвигается с места в полусне. Три. Вот число твоей судьбы. Три? Да, три — мистическое число. Трое стоят в средоточии твоего поиска. Другое число будет позже, а сейчас их трое. Кто эти трое? Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний. Говори все, что видишь. Первый молод, темноволос. Сейчас он стоит на грани грабежа и убийства. Демон его осаждает. Имя демону — Героин. Что за демон? Я такого не знаю. Мы провидим лишь малые части, и тем туманится зеркало предсказаний. Есть иные миры, стрелок, и иные демоны. Воды сии глубоки. Смотри внимательно, не пропусти двери. Ищи розы и ненайденные двери. Кто второй? Вторая. Она передвигается на колесах. Больше я ничего не вижу. А третий? Смерть. Но не твоя. Человек в черном. Где он? Он рядом. Уже скоро